Я остался один. Вскоре отряд двинулся дальше, и в голову вновь полезли невеселые мысли, которые преследовали меня в самом начале этого выхода. Так ради чего все-таки меня убрали из города? Не на экскурсию же. По наивности я думал, что меня начнут вплетать в построение сталкерских групп, тренировку которых я изредка наблюдал из окна своей комнатушки. После того случая на периметре дали мне офицерский номер. Можно было бы сказать спасибо, но нет. 3 дня скуки, Медникова больше не видел, за территорию базы выходить запретили. Да и, честно сказать, денег мне никто еще не давал. Даже кормить стали исключительно сухими пайками. Короче, вся радость — визиты доктора, который компрессами да массажем меня чуть-чуть подлечил. И вот после такого мучительного ожидания этот вызов в новой походной форме к северным воротам. Вот оно, — подумал, — было долгожданные тренировки, вернули Медникова в строй, а это и столовая, и тир, очередные шаги к интересующей меня зоне. Но опять нет. Никаких тренировок, никакого Ивана. Правда, за периметр выгнали. Только в качестве кого? Сказать стыдно. Иду рядом с молодняком, как балласт, и осваиваюсь разве что глазами. За 3 дня в скучнейшем офицерском кубрике, размеры которого были не намного больше, чем в моем купе, я натренировал свой дар до такой степени, что мог провалиться в иные миры практически из любого положения. А концентрация стала вообще секундным делом. Только вот параллельный мир на том месте так и остался для меня загадкой, поскольку появлялся я в центре обширного складского помещения, доверху забитого деревянными ящиками, без маркировок. За стенами здания урчали автомобильные двигатели, изредка срабатывали клаксоны, сквозь щель в крыше жарко светило солнце, слышались людские голоса. Но я не рисковал двигаться, боялся потерять место появления, ведь кубрик-то у меня крохотный, и не вернуться потом обратно, либо вывалиться у соседей, а то еще хуже, где-нибудь на улице, чтобы меня с перепугу кто-нибудь пристрелил. А по вечерам, сгущая мир и возвращая его в исходное положение, я с упоением представлял, как, передвигаясь в связке со сталкерской группой по родной улице, я неожиданно для всех растворяюсь в воздухе и... Интересно, как на самом деле выглядит мое исчезновение? Для окружающих. Вот как раз на этом вопросе отряд вынырнул из зарослей на асфальтированный участок дороги длиной 150 метров, посередине которого стояло некое нагромождение железных щитов. Внутри нагромождения вяло передвигались человеческие фигуры. Порыв ветра принес аромат жареного мяса и ленивого гомона. От первого желудок непроизвольно сжался, а вот отзвуки людских голосов отчего-то расстроили, словно испортили гармонию природы. Как ни странно, но к блокпосту нас подпустили без лишних консультаций по радио. Видимо, сталкеры были здесь частыми гостями, либо все было оговорено заранее. На входе, за толстыми металлическими квадратами, наклоненными на 45 градусов, нас встретили сомнительного вида личности, больше всего походившие на восточных боевиков. Сборный поношенный камуфляж, бежевые боты с высоким голенищем, у одного на голове темно-зеленый платок, у другого странного вида шапка, похожая на приплюснутый поварской колпак. Внушительные бороды и брови украшали обоих. Форма носа и смугловатый цвет кожи выдавали в караульных как минимум кавказскую кровь. На шеях воинов висели тяжелые многоразовые респираторы со сменными боковыми фильтрами, а вооружение состояло из потрепанных аксу и стандартного армейского ножа на ремне. «Здравствуй, танцор! Рад видеть тебя здоровым!» Один из охранников поднял руку в приветственном жесте. Слишком услужливый тон насторожил сразу. Характерный акцент резанул по ушам. «И тебе не болеть, Джамал!» Инструктор поморщился, но по очереди пожал протянутые руки. Отряд остановился чуть поодаль от входа. Я получил возможность осмотреть укрепление более детально. Обороняли лагерь два ряда колючей проволоки, придерживаемой противотанковыми ежами. Примерно через каждые 2 метра по внешнему периметру стояли ржавые металлические щиты, наклоненные, как и входные, к блокпосту. В каждом щите была пропилена узкая обзорная щель, незаметная, с расстояния в пару десятков метров. Последняя стена, защищавшая блокпост, состояла из бетонных столбов, в которых без труда угадывались длинные железнодорожные шпалы и сложенных подобно кирпичам мешков, вероятно, набитых песком. Крыши у строения не было, зато была металлическая сеть, совсем как над 4-м городом, только в крохотном масштабе. «Буза сказал...» Второй боевик с интересом глянул на меня и моих сопровождающих. Акцент его был намного сильнее. «Что с тобой прилетит важная птица? Это он?» Человек кивком указал на меня. «Может быть». Инструктор склонил голову на бок. Потом на другой. В наступившей тишине было слышно, как хруст суставов в мощной шее, и надменно произнес: «Какой интерес до этого Бузе, и в частности тебе?» «Ты зачем такой дерзкий, а?» Второй боевик демонстративно схватился за автомат, делая шаг к сталкеру. Но тот неожиданно для агрессора поступил так же, и оба замерли, как пара хищников, готовые к смертельному танцу. Инструктор оказался серьезным парнем и стремительно набрал очков в моем рейтинге. «Остынь!» — тут же вмешался боевик, которого инструктор назвал Джамалом. «Все хорошо, все тихо. Танцор привел караван. Караван — это свои». Он добавил какое-то слово на незнакомом языке и похлопал по плечу напарника. Голос его был мягкий и подхалимистый. «Танцор, проходи. Ваги в первый день не освоился еще. Враг и друг путает, не отличает. Беда, совсем беда, эх!» Последнее, срываясь на скверный фальцет. Инструктор долгие 5 секунд смотрел прямо в глаза боевику. Изначально был он примерно на полголовы выше оппонента. Через эти 5 секунд Вагиф будто стал съеживаться, и разница в росте все увеличивалась. Наконец нервы караульного не выдержали. «Вай, сталкер!» Боевик сделал шаг в сторону. «Да чего ты такой серьезный, а? Я же сказал все!» Несмотря на наигранный миролюбивый тон, я обнаружил, что молодые держат свои бизоны так, чтобы в мгновение ока нашпиговать кавказца пулями. А мое сопровождение ненавязчиво так прикрывает меня с 2 сторон. «Ты бы в следующий раз не совал свой нос куда не надо!» Ровно и едва слышно в голосе яростью проговорил инструктор. «Любопытство сокращает жизнь». «Я понял, понял тебя», — залепетал Вагиф. Акцент его сделался просто чудовищным. Глаза заблестели, весь грозный вид сошел на нет. «Ты по-людски, мы так же, зачем сразу все так оборачиваешь? Я же просто так, интересно, вот и спросил». Инструктор, не глядя, дал отмашку. Отряд стал проходить в блокпост цепью по одному человеку. Большего коридор не позволял. Инструктор стоял до последнего. Второй охранник, не получивший своей доли внимания от инструктора, неотрывно смотрел в том направлении, откуда мы только что пришли, изо всех сил напуская на себя отрешенный вид. «Да, и...» — бросил инструктор, когда мы почти все уже вошли. «Если в ближайшее время мои пацаны чисто случайно попадут в засаду, то мы вам, обезьянам, потом так засадим, что буза добровольно потом в дикой поселится».